Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Зиг Зиглар. Ты прирожденный чемпион. Задействуй свою самооценку и позитивное мировоззрение. Глава первая. Как вы видите себя? Давайте немножко поиграем. Представьте себе, что сейчас утро, у вас звонит телефон. Вы поднимаете трубку, и на том конце говорят: «Привет. Я давно собираюсь тебе позвонить. Давно хочу сказать, что ты самый приятный человек из всех, кого я знаю. Ты украшение общества. Ты делаешь честь своей профессии. Наша дружба — большое счастье для меня. Мне очень хочется проводить с тобой побольше времени, потому что, когда ты рядом, ты вдохновляешь меня и наполняешь энтузиазмом. И тогда у меня все получается гораздо лучше. И знаешь еще что? Если бы мы могли общаться каждый день по 20 минут, моя жизнь стала бы гораздо богаче, и мне удавалось бы достигать большего. Я знаю, что уже давно нужно было позвонить тебе и сказать это, но мне всегда что-то мешало. И вот я говорю тебе это сейчас. Я жду не дождусь нашей следующей встречи, чтобы пообщаться по душам. До скорого свидания». И на том конце вешают трубку. А теперь позвольте задать вам вопрос. Если вам когда-нибудь звонили и говорили такое, или если когда-нибудь позвонят и скажут, и вы будете знать, что это говорит ваш ближайший друг, причем говорит абсолютно серьезно, как сложится ваш день после этого звонка? Это будет замечательный день, правда ведь? Если вы врач, разве после этого вы не станете лучше, как врач? Если вы управляете семейным хозяйством, разве не станете управлять лучше? Если вы торговый агент и собираетесь звонить потенциальному покупателю, неужели этот звонок вам не удастся? Если вы мать, разве вы не станете лучше, как мать? Если вы водите грузовик, разве не будете лучше водить в этот день? Если вы учащийся, разве не будете в этот день лучше учиться? Конечно, вы станете делать свое дело, каково бы оно ни было, лучше. А почему? Вы ведь не повысили свою квалификацию врача, водителя, торгового агента. Вы знаете столько же, сколько и вчера, но вы станете гораздо лучше в своем деле, потому что ваш взгляд на себя изменится. Ваша самооценка повысится. Почему? Потому что вы будете думать: «Я украшение общества. Я делаю честь своей профессии. Так сказал мой друг, а уж он-то знает». Вы ведь не будете спорить с его словами, правда? Истина заключается в том, что вы станете лучше себя чувствовать и лучше работать. И вообще станете лучше, потому что теперь вы лучшего мнения о себе. Видите, какую пользу вам принес один телефонный звонок? Задам еще один вопрос. Почему бы вам не звонить время от времени людям, которых вы уважаете и которыми восхищаетесь, о которых можете искренне сказать что-нибудь хорошее? Ваш звонок несомненно украсит день этого человека. У меня есть добрый друг, тоже мотивационный оратор, очень известный. Однажды он услышал, как я кому-то звоню таким образом, и сказал: «Знаешь, я тоже хочу попробовать». В следующую субботу он позвонил своему другу, с которым не виделся несколько недель. И когда он завел разговор примерно в том же духе, что я изложил выше, может быть, чуть менее цветисто, но с таким же лестным смыслом, его собеседник был так поражен и обрадован, что они проговорили больше получаса. Мой друг сказал, что когда положил трубку, был на седьмом небе. С того дня он проводит такие звонки каждую субботу. Я твердо верю, в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогаешь другим людям добиться того, что нужно им. Но вы должны понять, что это концепция. Это философский принцип, а не тактика. Если вы будете что-то делать для других людей с мыслью «я помогу тебе, а взамен ты кое-что сделаешь для меня», ничего не получится. Почему эта концепция работает как для звонящего, так и для того, кому звонят? Дело в том, что такой звонок соответствует основному принципу взаимоотношений. Важнейший движущий фактор нашей жизни – потребность чувствовать себя для кого-то важным. Если не чувствуешь себя важным хоть для кого-нибудь, хоть изредка, будешь не на высоте и во всех других аспектах жизни. Это хорошая иллюстрация к данной книге, в которой мы будем обсуждать самооценку. от такого телефонного звонка, вы почувствуете себя лучше, независимо от того, вы ли это звонили или позвонили вам. Он подкрепит ваш позитивный образ себя.